Память. Выйдя из апартаментов Фарука, Офелия сразу же попала в руки жандармов. Они не разрешили ей ни позвонить по телефону, ни послать телеграмму, ни что-либо рассказать окружившим ее любопытным. В толпе Офелия отчаянно искала глазами тетушку Розелину, но видела только придворных, которые разглядывали ее в свои лорнеты. Девушку собирались выдать замуж в тюрьме, в отсутствие ее собственной семьи, и доставить туда под конвоем. Дворец правосудия представлял собой величественное здание с фасадом, достойным античного храма. Оно находилось в центре Небограда и было оснащено 8 лифтами, достаточно просторными, чтобы вместить несколько отрядов полиции. В сопровождении такого отряда Офелия поднялась по широкой главной лестнице и прошла через приемную. Референт Фарука оказался чрезвычайно толковым. Девушка видела, как перед ними без лишних вопросов открываются все двери. Офелию привели в подвальное помещение, где содержались государственные преступники. Сначала какая-то пожилая дама обыскала ее, а потом ей предложили подождать в тюремной приемной под неусыпным оком 4 жандармов. Она села на мраморную скамью, холодную как лед, и стала рассматривать большие настенные часы с маятником, единственный предмет обстановки в этой комнате. Через 317 минут появился полковник вместе с молодым судьей в черной мантии и белом парике. «А вот и наша счастливая избранница!» — воскликнул судья, увидев совершенно закоченевшую Офелию. «Пожалуйста, следуйте за мной, дорогая мадемуазель. Я зарегистрирую ваш брак». «О, я вижу, у вас повреждена правая рука. Надеюсь, вы пишете левой? У меня целая кипа документов, которые вам нужно будет подписать». И он похлопал по портфелю из красной кожи, зажатым у него подмышкой. «Я прошу нас извинить за эту маленькую задержку. Мы должны были подготовить заключенного, вызвать церемониймейстера и свидетелей. Ну, вы сами понимаете, свадьба есть свадьба». «А закон есть закон!» — весело воскликнул он. Офелия прошла несколько коридоров, разделенных бронированными дверями, и, наконец, оказалась перед камерой Торна. Ее дверь была самой впечатляющей. Офелия раньше никогда таких не видела. Круглой формы, 3 метра в диаметре, она оказалась отлитой из золота такой высокой пробы, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Замок представлял собой сложный механизм из задвижек и зубчатых колес. Создавалось впечатление, что за дверью находится главный враг общества. Охранники замерли, как статуи. Офелия с изумлением увидела среди них Арчибальда, который стоял с видом туриста, беспечно засунув руки в карманы. Вероятно, его привели сюда через другой коридор. Судья почтительно поклонился ему. «Благодарю вас, господин посол, за то, что согласились почтить нас своим присутствием. Вы беседовали с заключенным несколько часов назад и вернулись для заключения этого непредвиденного брака, что делает вам честь. Вы истинно светский человек. А теперь наш черед. Мы всегда готовы к сюрпризам. Господин полковник», — заключил он торжественно, обращаясь теперь к главному полицейскому, «вы можете отдать приказ отпереть дверь». Для того, чтобы открыть дверь в бронированную камеру, понадобились 3 тюремщика, каждый из которых орудовал одним ключом и одним колесом. Громкий металлический лязг отразился эхом на всех мраморных поверхностях коридора. «Что вы здесь делаете, господин посол?» — прошептала Офелия под грохот открывающихся замков. Арчибальд прижал к груди свой потрепанный цилиндр. «Я ваш церемониймейстер и ваш свидетель». «Вы один?» «Я один. Если вы мечтали о более пышной свадьбе, то, боюсь, будете разочарованы». «Я рада, что вы здесь!» — воскликнула Офелия так пылко, что Арчибальд удивленно поднял брови. «Но как же церемония передачи дара? Вы сможете ее провести?» Арчибальд улыбнулся, но от этого, как ни странно, его взгляд стал еще более пустым. «Моя связь с паутиной прервана», — услышала Офелия его голос у себя в голове. «Но я еще не полностью лишился своей семейной силы. Скоро вас с Торном объединят узы поинтереснее, чем узы брака». Бронированную дверь толщиной в несколько десятков сантиметров наконец открыли. За ней была позолоченная решетка, которую полковник отпер своим ключом. Стены камеры тоже были мраморными и позолоченными, как все помещения на подземном этаже. У Офелии сжалось сердце, когда посреди комнаты она увидела Торна. Он сидел за низким столом. Его запястья были стянуты кожаными ремнями, привязанными к столу и заставлявшими его сильно сутулиться. Даже нарядная белая рубашка, в которую его обрядили, была ему мала. И расстегнутые рукава еле-еле прикрывали локти, обнажая старые шрамы. На лице проступали следы ударов, которые не удалось скрыть даже нескольким слоям пудры. И это называлось «подготовить заключенного». «Прошу вас сесть, мадемуазель», — сказал судья, придвигая ей стул. «Мы можем начинать». Он старался держаться подальше от Торна, словно боясь, что тот обезглавит его одним взмахом когтей. Их окружали жандармы с дубинками наготове. Что касается Арчибальда, тот в это время косился на большой палец ноги, который выглядывал из его дырявого башмака. Для человека, который принял на себя роль свидетеля, он был не слишком серьезен. Офелия села за стол напротив Торна. Они встретились глазами, и она увидела его взгляд, непроницаемый, как у хищной птицы. Свет в камере шел только от лампы, стоявшей на столе. Она бросала на его лицо зловещие тени. Судья начал свою речь. «Мы собрались здесь, чтобы заключить брак господина Торна, потомка нашего монсеньора Фарука, хотя это родство не совсем законно, с мадемуазель Офелией, потомкой госпожи Артемиды. Брак — не просто семейный праздник. Это одновременно и основа общества, и торжество любви». Судья опустился в бесконечные рассуждения о супружеских обязанностях, затем продолжил длинным изложением законодательных актов. Он не жалел сил, чтобы его речь заняла как можно больше времени. Поймав свое отражение в глазах Торна, Офелия подумала, что никогда еще не чувствовала себя так неловко. Мало того, что она нарушила данное ему обещание, она к тому же никак не исправила ситуацию. Когда наступил момент подписания документов, девушка так разволновалась, что сломала перо, надорвала бумагу и дважды опрокинула чернильницу. Торн со своей стороны машинально подписал каждый документ, почти не обращая внимания на ремни, не прерывая молчания и по-прежнему не спуская глаз с Офелии. «Объявляю вас мужем и женой», — провозгласил судья. «Предлагаю господину послу приступить к церемонии передачи дара». Арчибальд непринужденно подошел к столу. «Придвиньтесь к вашему супругу, мадемуазель Офе... госпожа Торн. Вот так, прекрасно. Я буду мостом между вами, чтобы ваши семейные свойства могли объединиться. Возможно, у вас появятся несколько неприятные ощущения, но они быстро пройдут». Офелия заерзала на стуле. Все последние месяцы она со страхом ждала этого момента, и сейчас надеялась на чудо. Если Фарук говорил правду, и в книге действительно скрывалось что-то другое, чего она не могла найти, то Торну предстояло стать лучшим чтецом, чем она, и стать им очень быстро. Затягивая время, чиновник уже украл у них часть ночи. Арчибальд положил одну руку на голову Офелии, а другую — на изуродованную голову Торна. Офелия вздрогнула, когда большой палец Арчибальда нажал ей на то место между бровями, где у него самого была татуировка. Сначала она почти ничего не почувствовала. Затем постепенно ее тело охватил жар. Ей показалось, что через нее пропускают электрический ток, чья сила росла с каждой минутой. Офелия подняла глаза на Торна. Чувствовал ли он то же самое? Сидя напротив нее с прикрученными к столу руками, согнувшись в три погибели, он не проявлял никаких эмоций. Офелия сжалась. По всем ее венам словно побежали мурашки, как будто в теле менялась кровь. Покалывание сосредоточилось на лбу, как раз в том месте, куда давил палец Арчибальда. Странные, непонятно откуда взявшиеся картины проносились в ее голове с такой головокружительной скоростью, что не удавалось сосредоточиться ни на одной из них. Когда Арчибальд отнял, наконец, руку, Офелия почувствовала, как в висках пульсирует острая боль. «Ну, отлично, отлично», — мурлыкал судья, складывая документы в портфель. «Полагаю, все в порядке. Теперь мы уходим и оставляем вас, так сказать, на ваше усмотрение». «Господин полковник придет за вами в 6 часов утра, дорогая мадам», — добавил он, повернувшись к Офелии. «В 6 часов?» Возмутилась она, «но нам нужно гораздо больше времени». «Порядок есть, порядок, дорогая мадам», — ответил судья и зашагал прочь в своей развивающейся мантии. Арчибальд приподнял цилиндр, тоже собираясь откланяться. «Я уведомлю ваших родителей и Беренильду». «Мои поздравления». «Господин бывший интендант», — обратился он к Торну, сжав в своих руках его привязанную к столу руку. «Наслаждайтесь вашим кратким медовым месяцем». «Держитесь подальше от заключенного, господин посол», — посоветовал полковник. «Он опасен». Полковник подождал, пока Арчибальд и жандармы выйдут в коридор, затем освободил запястье Торна от ремней, вышел сам и запер решетку на ключ. Бросив соболезнующий взгляд на Офелию, словно ее обрекли на растерзание чудовищу, он указал на телефонный аппарат, висевший на стене камеры. «Если что-то случится, звоните охране, мадам». Тяжелая бронированная дверь захлопнулась, и после долгого грохота многочисленных запоров наступила оглушительная тишина. Офелия осталась наедине с Торном и его тяжелым взглядом. Хотя ремни были сняты, он по-прежнему держал руки на столе и сутулился. Свет от лампы подчеркивал кровоподтеки на его напудренном лице. «Это совсем не то, чего я хотела. Вернее, да, я настаивала на браке, но не хотела торопить вынесение вам приговора. Я твердо рассчитывала на неделю задержки, чтобы подать апелляцию, понимаете?» — торопливо заговорила Офелия. «Барон Мельхиор говорил о большом межсемейном трибунале, и у меня возникла идея. Теперь вы связаны не только со мной, но и со всеми жителями Анимы. Клянусь вам, что если бы господин Фарук дал мне время, я бы добилась, чтобы ваше дело рассматривал другой суд. Вы бы имели право на беспристрастный процесс, никто бы вас не мучил. Я бы дала показания и... «Торн!» — прошептала она, придвинувшись к нему, то, что я прочитала в этой книге. «Я даже не знаю, с чего начать». И Офелия сбивчиво рассказала обо всем, что произошло на последнем этаже башни, о договоре, который она заключила с Фаруком, о погружении в далекое прошлое, об истинной природе духов семей и об их книгах, о вырванных страницах, ставших причиной провала в их памяти, а еще о безголовой статуе солдата, о бывшей школе и об аромате мимозы. Она была убеждена, что даже эти глупые подробности имеют значение. Торн слушал молча. Он даже бровью не повел, когда Офелия поведала ему о своем видении Бога. «Я не могу объяснить себе то, что видела тогда», — призналась она. «У меня такое чувство, будто я прошла мимо чего-то важного, того, что вы должны найти вместо меня. Как вы думаете, это связано с тем, о чем вы говорили с Мельхиором?» Офелия вздрогнула, Когда Торн наконец выпрямился, и швы на его тесной рубашке затрещали, «Можно попросить стакан воды?» «Ах, да, конечно!» — пролепетала Офелия. Она запуталась ногами в проводе лампы, ударилась коленом о железную раму кровати и налетела на фарфоровый умывальник. От головной боли девушка стала еще более неуклюжей, чем всегда. А может, причина в том, что ей передали чужой семейный дар? На стене из того же полированного золота, что и бронированная дверь, отразилось ее потерянное лицо. У очков был не слишком здоровый цвет, но, не считая этого, она чувствовала себя почти как обычно. Обернувшись к Торну, Офелия чуть не выронила стакан. Только сейчас она увидела, что его левая нога, хотя и скрытая под брючиной, чудовищно искривлена. «Что, что они с вами сделали?» Торн с трудом пошевелился на стуле. Его нога согнулась под совсем немыслимым углом. «У барона Мельхиора много друзей», — ответил он спокойно. «И если бы вы не торопили вынесение мне приговора, как вы выражаетесь, такую обработку прошли бы все мои кости». «Не смотрите на меня так», — проворчал он, — «у меня высокий болевой порог». Офелию пробрала дрожь. Она боялась даже думать о том, как выглядит его обнаженная нога. «Мне не хотелось бы вас торопить, но нам пора начать ваше обучение», — встревожилась девушка, бросив взгляд на настенные часы. Торн неторопливо, глоток за глотком, пил воду. Офелию поражало, как он мог сохранять спокойствие в такую минуту. Ей самой приходилось стараться изо всех сил, чтобы не впасть в смятение.